День после конца света. Кусок планеты не поражал размерами, но пришлось довольствоваться малым, потому что все остальное превратилось в камни, пыль, мусор. А тут все-таки остался участок земли, большая часть крестьянского дома, растущее перед ним дерево, даже пятачок пастбища с замороженным бараном. И ничего больше. Со всех сторон земля резко обрывалась, кое-где из нее торчали корни. На краю сидел мужчина, болтая ногами над пустотой. Отбросил сучок, который медленно скрылся из виду. Звали его Фрэнк, а девушку, которая устроилась на качелях, закрепленных за ветви дерева, Гвен. «Я же не пытался взять тебя силой», — выглядел Фрэнк мрачнее тучи. «Ты же знаешь, я не животное. Просто расстроился, ты должна это понимать. Конец света и все такое. Мне стало очень одиноко. Я и подумал, что поцелуй поможет мне забыть о случившемся. Поможет нам забыть». «Да, Фрэнк». Гвен, чтобы раскачаться, оттолкнулась ногой от земли. «Так что у тебя не было причин для оплеухи? Все-таки мы один экипаж». «Я же извинилась за то, что ударила тебя, Фрэнк. Я тоже расстроилась, ты должен это понимать. Такое случается не каждый день». «Нет, не каждый». «Так что не злись на меня, лучше раскачай». «Я не то чтобы злюсь». Фрэнк поднялся, стряхнул со штанины форменных брюк несколько замерзших травинок. «Наверное, немного обиделся, может, даже впал в депрессию. Невелика радость получить оплеуху от женщины, которую любишь». Он толкнул Гвен. «Пожалуйста, давай не возвращаться к этому разговору, Фрэнк. Все кончено. Ты так говоришь только потому, что тебе кое-чего хочется. И ты знаешь, что я люблю другого». «Гвен, дорогая, взгляни фактом в лицо. Ты больше не увидишь Роберта никогда». «Полной уверенности у меня нет». «А у меня есть. Планета взорвалась мгновенно, без всякого предупреждения, со всеми, кто находился на ней. Мы были в космическом корабле по другую сторону Луны, и только поэтому остались живы. Но Роберт разделил общую судьбу. Он находился в Миннеаполисе, а Миннеаполиса больше нет». «Мы этого не знаем». «Знаем. Я не думаю, что Миннеаполису удалось выбраться из этой передряги. Наш радар обнаружил только этот кусок планеты. Крупнее ничего нет». Гвен нахмурилась, опустила ногу, остановив качели. «Может остаться и кусок Миннеаполиса?» «С Робертом, замерзшим, как этот баран!» «Какой ты жестокий! Ты просто хочешь причинить мне боль!» «Ну что ты!» Стоя сзади, он нежно обнял ее за плечи. «Я не хочу причинять тебе боль. Просто ты не должна уходить от реалий. Остались только ты и я тебя люблю. Всем сердцем». Пока он говорил, его руки соскользнули с плеч, двинулись ниже на упругие округлости. Но Гвен дернулась, спрыгнула с качелей на землю, отошла на пару шагов, уставилась на замерзшего барана. «Интересно, он что-нибудь почувствовал?» «Кто? Роберт или баран?» «Как ты жесток!» Она топнула ножкой, угрожающе вскинула руку, когда он двинулся к ней. Фрэнк что-то пробурчал себе под нос и плюхнулся на качели. «Давай спустимся с небес на землю. Давай забудем все, что случилось на корабле. Забудем, что я пытался подкатиться к тебе. Забудем, что хотел уложить в койку. Забудем все. Начнем жизнь с чистого листа. Сама видишь, в какой мы ситуации. Мы остались вдвоем. Я, Адам, ты, Ева». «Гвен». «Я знаю, что тебя зовут Гвен. Я хочу сказать, что мы теперь как Адам и Ева, и на нас лежит ответственность за возрождение рода человеческого. Ты понимаешь?» «Да. Я думаю, ты по-прежнему пытаешься соблазнить меня». «Черт побери, какая разница, что ты думаешь? Это наш долг. Провидение уберегло нас именно потому...» «Вроде бы ты говорил мне, что ты атеист». «А ты говорила, что ходишь в церковь. Я смотрю на ситуацию с твоей стороны». «А я с твоей. Ты сексуально озабоченный». «Скажи спасибо. Значит, у нас будет много детей. Родить их и вырастить — наш долг перед человечеством». Гвен, глубоко задумавшись, погладила барана по голове. «Не знаю. Может, наилучший вариант — раз и навсегда со всем покончить? Мы взорвали мир, не так ли? Можно сказать, загрязнили окружающую среду во вселенском масштабе». «Ты, конечно, шутишь. Мы не знаем, что произошло. Возможно, какая-то случайность». «Хороша случайность. Ты же знаешь, как бывает. Фрэнк вскочил с качелей и шагнул к Гвен. «Забудь о человечестве!» — взмолился он. «Думай только о нас! Мы же остались вдвоем, больше никого! Тепло соприкосновения, конец одиночества, восторг поцелуя, слияние плоти!» «Если подойдешь ближе, я закричу!» «Кричи, сколько влезет!» — проорал Фрэнк со злобой и горечью, схватил Гвен, рванул на себя. «Кто услышит?» «Я тебя люблю! Хочу! Не могу без тебя!» Она попыталась вырваться, замотала головой, но сила была на его стороне. Он поцеловал ее в щеку, в шею, и она перестала сопротивляться. «Так ты все-таки насильник?» — прошептала она, глядя ему в глаза. Еще мгновение он прижимал ее к себе, потом его руки повисли, как плети. «Нет, я не насильник. Просто симпатичный парень с сильным половым влечением и развитым чувством вины». «Так-то лучше». «Не лучше! Гораздо хуже! Разве может последний оставшийся на земле мужчина испытывать чувство вины? Окружавший меня буржуазный мир умер, а я по-прежнему несу в себе его мораль. Что, по-твоему, случилось с тобой, если бы я повел себя как должно самцу? Просто схватил и навязал бы тебе свою волю?» «Не говори гадостей». «Я не говорю гадостей. Просто хочу, чтобы твоя светловолосая бестолковка начала хоть немного соображать. Кроме тебя и меня никого нет, понимаешь? Нас только двое. У нас есть этот кусок земли, а под ним наш космический корабль, бортовые системы которого создают силу тяжести и генерируют воздух. Атомная энергетическая установка проработает еще 1000 лет. Пищевой синтезатор будет нас кормить. Так что мы, образно говоря, всем обеспечены». «Обеспечены для чего?» «Вот об этом я тебя и спрашиваю. Мы будем мирно стареть, как добрые приятели в своих каютах. Ты будешь вязать, я смотреть старые фильмы. Ты этого хочешь?» «Мне не понравилось слово «бестолковка». «Не уходи от вопроса. Ты этого хочешь?» «Я как-то не думала». «Так подумай. Мы здесь одни. До конца нашей жизни». «Похоже, подумать стоит». Она склонила голову, посмотрела на Фрэнка так, словно видела впервые. «Можешь поцеловать меня, если хочешь». «Еще как хочу!» «Но ничего больше, только поцеловать. В порядке эксперимента». Получив разрешение, Фрэнк заметно присмирел. Осторожно приблизился к ней. Гвен закрыла глаза, задрожала всем телом, когда Фрэнк обнял ее. Он прижал Гвен к себе, поцеловал в закрытые глаза. Она задрожала вновь, но не пыталась вырваться. Не запротестовала, и когда его губы нашли ее и впились в них долгим страстным поцелуем. Когда же он опустил руки и отступил на шаг, она открыла глаза. Фрэнк нежно ей улыбнулся. «Роберт целовался лучше», — констатировала Гвен. В ярости Фрэнк пнул барана и запрыгал на одной ноге, ухватившись за вторую и постановая от воли. С тем же успехом он мог пнуть гранитный валун. «Как я понимаю, он был хороший в постели», — вырвалось у него. «Просто чудо», — признала Гвен. «Поэтому мне так трудно даже смотреть на другого мужчину. Кроме того, я ношу под сердцем его ребенка, а это еще больше все усложняет». «Ты беременна? Такое случается, знаешь ли. Роберт еще не знает». «И никогда не узнает». «Ты ужасный!» «Извини». «Так это прекрасно! Великолепно! Мы увеличили генофонд человечества на 50%! Сын Роберта сможет жениться на нашей дочери или наоборот». «Это же инцест!» «В Библии инцеста нет, так? Когда начинаешь все заново, это правило, а не исключение. Об инцесте речь зайдет гораздо позже». Вен вновь села на качели, глубоко задумалась, вздохнула. «Не получится, так не положено. Во-первых, ты хочешь, чтобы мы занимались любовью, не поженившись, а это грех». «С Робертом у тебя так и было». «Да, но мы собирались пожениться. А с тобой это невозможно. Мы не можем пожениться, потому что некому зарегистрировать наш брак. А потом ты хочешь иметь детей, хочешь, чтобы они совершили инцест. Это слишком ужасно. На этом нельзя созидать новый мир». «У тебя есть идеи получше?» «Нет, но и твоя мне не нравится». Фрэнк тяжело опустился на землю, в изумлении покачал головой. «Я просто не могу поверить тому, что сейчас происходит», — разговаривал он, похоже, сам с собой. «Последний мужчина и последняя женщина спорят о теологии». Он вскочил, охваченный гневом. «Хватит! Никаких споров, никаких дискуссий!» Он сорвал с себя рубашку. «Все начнется прямо здесь, прямо сейчас. Мы положим начало новому миру. Не могут сдерживать меня моральные нормы, которые обратились в прах вместе с планетой. Теперь все буду решать я. Язык, на котором я говорю, станет языком многих поколений. Если я скажу, что вода — это эгг, во веки вечные все будут говорить эгг, не задавая вопросов. Я теперь Господь Бог». «Ты сошел с ума?» Гвен попятилась. «Бог, если хочу им быть. Остановить меня некому. Захочу, побью тебя, и за это ты будешь меня любить. А не полюбишь, побью вновь. Так чего ты не кричишь?» Он бросил рубашку на землю, надвигаясь на Гвен. «Я единственный, кто услышит твой крик, и мне на него наплевать». Он расстегнул ширинку, и с ее губ сорвался сдавленный вскрик. Фрэнк лишь рассмеялся. «Выбирай!» — проревел он. «Можешь наслаждаться, можешь ненавидеть. Мне без разницы. Я носитель спермы. Из моих чресел выйдет новое человечество». Он замолчал, потому что земля, на которой они стояли, качнулась. «Ты почувствовала?» — спросил Фрэнк. Гвен кивнула. «Земля качнулась, словно по ней ударили». «Другой корабль!» Он быстро застегнул ширинку. Схватил рубашку, начал торопливо надевать. Гвен сбила рукой волосы, пожалела о том, что при ней нет зеркальца. «Кто-то ходит», — указал Фрэнк. «Там». Оба прислушались к шорохам под их миром. Потом послышалось тяжелое дыхание. На край земли взобрался человек. В гидрокостюме, оставлявшем открытыми только голову и руки. Зеленого цвета. «Он зеленый», — вырвалось у Гвен. К Фрэнку дар речи еще не вернулся. Мужчина поднялся, отряхнул пыль с рук, поклонился. «Надеюсь, не помешал?» «Нет, все в порядке», — ответила Гвен. «Заходите». «Почему вы зеленый?» — спросил Фрэнк. «Я мог бы спросить, почему вы розовые?» «Только без шуток!» Пальцы Фрэнка сжались в кулаки. «А не то!» «Я очень сожалею», — мужчина вскинул зеленые руки и отступил на шаг. «Прошу вашего прощения. Все это очень печально, как для вас, так и для меня. Я зеленый, потому что я не землянин. Я инопланетянин». «Маленький зеленый человечек», — ахнула Гвен. «Не такой уж я и маленький», — обиделся инопланетянин. «Я Фрэнк, а она Гвен». «Рад познакомиться с вами. Мое имя произнести вам будет трудно, поэтому зовите меня Роберт». «Только не Роберт!» — взвизгнула Гвен. «Он мертв!» «Пожалуйста, извините. Нет проблем. Гораций подойдет?» «Гораций! А что, собственно, вы здесь делаете?» — спросил Фрэнк. «Видите ли, все это довольно-таки сложно. Если позволите, я начну с самого начала». «А как вам удалось так хорошо выучить английский?» — спросила Гвен. «Я это тоже объясню, если вы соблаговолите меня выслушать». Гораций заходил взад-вперед. «Во-первых, я прилетел с далекой планеты, которая вращается вокруг звезды, отстоящей от Солнца на многие-многие парсеки. Мы проводили исследования галактики, и мне поручили этот сектор. Ваша планета произвела на меня сильные впечатления. Как вы легко можете себе представить, зеленый — наш любимый цвет. Я установил средства мониторинга и подготовил достаточно полный отчет, естественно, с учетом ограниченного времени. На это ушло чуть больше 200 ваших лет». «Вы не выглядите таким стариком», — отметила Гвен. «Все дело в жизненных циклах, вы понимаете. Я не буду называть вам с моего истинного возраста, а то, боюсь, вы мне не поверите». «Мне 22, — сказала она. «Как мило. А теперь позвольте продолжать. Я собрал всю информацию, необходимую для отчета, выучил несколько языков. Я горжусь своими лингвистическими способностями, но мало-помалу начал приходить к ужасному выводу. Человечество, как бы это выразить, довольно-таки отвратительное творение природы. «Ты и сам не красавчик, Зеленух», — бросил Фрэнк. Гораций предпочел проигнорировать его реплику. «Я хочу сказать, что вы сильны, умны, плодовиты, многого добились. Но средства, которыми вы добивались своих впечатляющих успехов, вот что пугает. Вы убийцы». «Закон выживания», — отчеканил Фрэнк. «У нас не было выхода. Съешь или съедят тебя. Убей или убьют тебя. Выживает сильнейший». «Я не буду с этим спорить. Разумеется, это единственная возможность для выживания любой цивилизации, и я уважаю такую точку зрения. Но куда больше меня интересует другое. Как ведут себя представители вида, который занял главенствующее положение на планете? На нашей планете мы стали доминировать в незапамятные времена. И с тех пор охраняем все прочие виды жизни. У нас царят мир и порядок. Тогда как ваши люди, воцарившись на Земле, на этом не успокоились и принялись убивать друг друга. Меня это очень огорчило». «Никто вашего мнения не спрашивал», — отрезал Фрэнк. «Разумеется. Но мои наблюдения не только огорчили, но и встревожили меня. Моя планета не так уж и далеко по астрономическим меркам, и полагаю, что рано или поздно вы ее найдете. А потом, возможно, захотите перебить и нас». «Теперь эта вероятность ничтожно мала», — вздохнула Гвен, отпустив качели. «Да, теперь она скорее теоретическая, но раньше ее приходилось учитывать. Вот и вышло, что я интеллигентное, мирное, разумное существо, вегетарианец, никогда не обижавший мухи, вдруг задумался о возможном уничтожении моей родной планеты. Как вы сами видите, это очень серьезная моральная дилемма». «Не вижу». Фрэнк покачал головой, потом уставился на инопланетянина. «Так вы имеете отношение к тому, что произошло?» «Я скоро к этому подойду». «Сойдет, да или нет?» «Не все так просто. Пожалуйста, выслушайте меня. Ситуация сложилась чрезвычайно драматично, и никто не мог помочь мне принять решение. Полет домой занимал много времени, и пока я добрался бы туда, мое руководство приняло бы решение, вы, люди, могли бы построить свои звездолеты и уже отправиться к нам. Если бы я продолжал наблюдение, вы все равно построили бы звездолеты и полетели к моей планете, чтобы уничтожить ее. В результате я, мирное существо, замыслил немыслимое». «Так это ты взорвал наш мир!» Фрэнк шагнул к пришельцу. «Пожалуйста, никакого насилия!» Гораций поднял руки, попятился. «Не выношу насилия!» Фрэнк остановился. Ему хотелось выслушать все до конца, но кулаков он не разжал. «Спасибо, Фрэнк. Как я и сказал, я замыслил немыслимое. Мог я применить насилие ради сохранения мира или не мог? Если бы я ничего не предпринял, мою планету и всех ее жителей ждала гибель. И мне пришлось выбирать, какая цивилизация должна выжить, моя или ваша. Вопрос я поставил ребром, так что с ответом проблем не возникало. Конечно же, моя. Поскольку мы более древние, более интеллигентные, интереснее и красивее вас и очень мирные». «Поэтому ты взорвал наш мир», — подвел итог Фрэнк. «Не очень-то мирный поступок. Но, в принципе, это отдельно взятые из ряда вон выходящие события. После многих мирных столетий, за которыми, разумеется, вновь последуют мирные столетия». «Что тебе здесь надо?» — спросил Фрэнк. «Почему ты нам все это рассказываешь?» «Естественно, чтобы извиниться. Я очень сожалею, что все так обернулось». «Но пожалеешь далеко не в той степени, как мы, зеленый ты сукин сын!» «Если б я мог предположить, что вы поведете себя не как джентльмен, я бы не приходил». Фрэнк бросился на него, но Гвен успела заступить ему дорогу. «Фрэнк, пожалуйста!» — взмолилась она. «Хватит насилия, иначе я закричу!» «И вы сделали все сами, мистер Гораций?» «Просто Гораций — это имя». «Да, сделал. И несу полную ответственность». «А на борту вашего корабля больше никого нет?» «Я один. Корабль полностью автоматизирован. Мне понадобилось время, чтобы решить поставленную задачу. Я не думаю, что кому-то удавалось создать бомбу, способную разнести целую планету. Но я справился. Добился поставленной цели. Ради мира». «Где-то я это уже слышал», — пробурчал Фрэнк. «Я процитирую одного из ваших генералов, который несколько лет назад выиграл небольшую локальную войну. Я их убил для того, чтобы спасти. Но я не такой лицемер. Я уничтожил вашу планету, чтобы спасти свою. Всего лишь сыграл по вашим правилам, видите ли». «Вижу». Голос Фрэнка звучал уж очень спокойно. «Ну, ты сказал, что ты один. Как насчет других зеленых человечков, которые заберутся сюда следом за тобой? Невозможно, заверяю вас. И когда он повернулся, чтобы взглянуть на край земли, через который перелез, Фрэнк шагнул вперед и двинул ему в челюсть. Инопланетянин повалился на спину, а Фрэнк уселся на нем и душил, пока тело не перестало дергаться. Гвен одобрительно кивнула. «Я возьмусь за ноги», — сказал Фрэнк. Без единого слова они донесли тело до обрыва и сбросили, наблюдая, как оно медленно кружится среди космического мусора. «Мы должны найти его корабль», — прервал молчание Фрэнк. «Нет, сначала поцелуй меня. Крепко». «Ух», — вырвалось у Фрэнка, когда он, наконец, оторвался от Гвен. «Это круто. Позволь спросить, с чего такие перемены?» «Я хочу привыкнуть к твоим поцелуям, к твоим объятиям. Мы должны воспитать большую семью, если мы захотим заселить целую планету». «Полностью с тобой согласен. Но что заставило тебя передумать?» «Он. Это существо. Нельзя допустить, чтобы это ему сошло с рук». «Ты чертовски права. Месть! Вырастим детей, научим их летать, построим бомбы, найдем этих инопланетных мерзавцев и превратим их в пыль. Докажем его правоту. Мы обязательно отомстим за Землю». «Я очень на это надеюсь. Не может он убить моего Роберта и остаться безнаказанным». «Роберта? Так вот почему ты это делаешь. А как же остальные? Миллиарды людей, целая планета». «В Миннеаполисе других знакомых у меня не было». «Если бы Гораций знал насчет Роберта, готов спорить, он бы дважды подумал, прежде чем взрывать мир». «Что ж, он не подумал и допустил ошибку. Так полетели?» «Барана возьмем». Гвен посмотрела на барана, подумала, покачала головой. «Нет, он тут очень хорошо смотрится. Создает ощущение дома. Будет куда возвращаться». «Хорошо. Вперед, к мщению! Набрасываем планы, создаем бомбы, воспитываем детей. Все ради мести. Уничтожение». «Как-то неприятно это звучит». Фрэнк потер подбородок. «Раз уж ты упомянула об этом, не могу с тобой не согласиться, но выбора у нас нет». «Неужели?» «Да, этот отвратительный зеленый человечек уничтожил наш мир, но это не означает, что мы точно так же должны поступить и с его». «Разумеется, не означает, но есть же справедливость. Око за око, сама знаешь». «Знаю. Не раз читала Ветхий Завет. Так делалось, нас учили так делать, но где уверенность, что путь этот правильный и единственный?» «Мысль твоя достаточно понятна. Ты хочешь сказать, что прежнего мира уже нет, и мы не можем вернуть его, взорвав еще одну планету. Если маленькие зеленые человечки такие мирные, как говорил Гораций, уничтожить их — преступление. В конце концов, они не уничтожали наш мир». «Тут есть о чем подумать». «Есть, к сожалению. Как было бы просто взорвать их планету, потому что они взорвали нашу». «Я знаю, но это дурная привычка». «Ты права. Начни взрывать планеты, и кто знает, чем все закончится. Так что у нас есть шанс отказаться от старого принципа «око за око, зуб за зуб». Если мы построим наш мир, ты, я, наши дети, мы заложим в фундамент не месть, а что-то другое. Это трудная, но благородная задача». Гвен плюхнулась на качели. «Твои рассуждения меня немного пугают. Взять на себя ответственность за создание целого мира — тяжеленная ноша. А ты еще хочешь создавать его на основе новой системы моральных ценностей. Не убий, не мсти». «Мир и любовь для всех живущих на Земле. Что-то такое говорила церковь, благословляя войска. На этот раз наши слова не будут расходиться с делом. Действительно, будем подставлять другую щеку. Забудем о том, что они уничтожили наш мир. Докажем, что Гораций крепко ошибся. И потом, когда мы таки встретимся с ними, им придется извиняться за него». «Мы извиняемся прямо сейчас». На край мира взобрался второй зеленый человек. Гвен вскрикнула. «Гораций, ты не умер!» Сорвалось с ее губ. Зеленый человек покачал головой. «Извините, индивидуум, которого вы называете Горацием, умер. Но после того, что я услышал несколько секунд тому назад, я склонен думать, что он заслужил свою смерть. Он уничтожил целую планету и понес за это наказание. Гораций сказал, что он один. Руки Фрэнка вновь сжались в кулаки. Он солгал. Нас было двое. Он вызвался встретиться с вами, единственными, кто выжил, и все объяснить. Информацию о случившемся я доставлю на нашу планету. Уничтожение вашего мира выльется в продолжительный траур. Спасибо вам. В голосе Фрэнка, однако, благодарности не слышалось. У меня сразу полегчало на душе. Вы помогали ему взорвать наш мир? Зеленый человек задумался, потом с неохотой кивнул. Помогал, сильно сказано. Вначале я не соглашался с его ситуационным анализом. В конце все-таки согласился. Вы ему помогали. А теперь отправитесь домой и расскажете всем, что произошло. Расскажете, что выжившие строят новый мир, и, возможно, ваше руководство придет к выводу, что и нас лучше взорвать, на случай, что наши потомки окажутся не столь великодушными, как мы. И следующая ваша экспедиция расправится с нами для профилактики. Да нет же, быть такого не может. Я решительно выступлю против. Но существует вероятность того, что вас не послушают. Надеюсь, что этого не произойдет. Но, разумеется, всегда существует вероятность того. Еще один зеленый сукин сын. С этими словами Гвен достала из кармана маленький пистолет и застрелила инопланетянина. Деваться, похоже, некуда, вздохнул Фрэнк, глядя на покойника. Теперь придется найти их корабль и убить всех, кто там находится. А потом взять корабль и взорвать их планету, добавила Гвен. Выбора нет. Как говорил Гораций, такая уж у нас репутация. Придется ее оправдывать. У меня будет неспокойно на душе, если мы этого не сделаем. Я буду волноваться о наших детях и детях наших детей. Лучше сразу с этим покончить. Ты, разумеется, права. А вот взорвав их, мы начнем учить наших детей подставлять другую щеку и всему остальному. Тогда это будет уместно. Так в путь? Пожалуй. Гвен оглядела крошечный клочок их когда-то необъятного мира. Лететь, возможно, придется долго. Не будем терять времени. Барана возьмем? Нет. Я отключу воздух, и он прекрасно сохранится. Он так хорошо смотрится на травке. Создает ощущение близости домашнего очага. Нам будет куда вернуться. Это был рассказ Гарри Гаррисона «День после конца света».